Глава 4. Справа бил пулемет. Слева летели пунктиры трассеров. Впереди то и дело вспыхивали огоньки дульного пламени. И темнота не спасала. Осветительных ракет немцы повесили достаточно, и когда они начинали гаснуть, не скупясь, подкидывали еще. В их мертвенно-бледном, фосфоресцирующем свете по заснеженному полю метались десятки серых теней. Метались, не находя выхода, и падали, падали. Остатки стрелкового полка, к которому 2 недели назад присоединились бойцы младшего сержанта Акимова, стремительно таяли под огнем немецких пулеметов. Истошно кричала раненая лошадь, которую фрицы никак не могли добить. «Что творят, суки? Что творят?» Несмотря на стрельбу и крики, Вова разобрал бормотание лежащего рядом Саньки. В первое мгновение, когда они были готовы поддаться общей панике, их спас Акимов. Заорав «ложись», он сбил с ног готового метнуться в сторону Лопухова, толкнул, сбивая на землю Саньку, и сам упал, пытаясь укрыться от пуль на еще не промерзшей заснеженной земле. Первый снег и выдал колонну окруженцев. Следы 300 человек и десятка телег на нем не скроешь. А угадать дальнейший маршрут движения было несложно. Дорог в этом лесистом краю было мало. Немцы подождали, когда остатки полка выйдут из леса в чистое поле, и открыли огонь с 3 направлений, устроив огневой мешок. Отойдя от первого испуга, вроде даже не обоссался, Вова начал наконец соображать и, кажется, нашел выход. Оттопырив зад, он прополз 1,5 метра и дернул командира за рукав. — Слышь, Акимыч, там где-то канава есть. — Какая? — Большая. Я немного в сторону отошел и чуть в нее не упал, когда сюда шли. — Давай вперед, — принял решение сержант. — Мы за тобой. Подтянув к себе винтовку, Вова пополз в направлении, откуда они пришли. Руки быстро окоченели, тощий вещмешок перекатывался по спине, винтовка волочилась по снегу. Спасительная канава отыскалась 70 метров, показавшаяся вечностью. Скатившись вниз, Лопухов оценил инженерное сооружение. 1,5 метра глубиной, края пологие. Мелиорация, мать ее! Сверху кто-то скатился. Акимов. За ним мелкий Санька в своей длинной шинели, следом Белокопыта. «Молчунов где?» На вопрос сержанта никто не ответил. Похоже, не повезло мужику. Дальше в канаву начали спускаться другие уцелевшие. 3% уже знал, что уничтожить несколько сотен человек за короткое время невозможно. Кто-нибудь обязательно выживет. Самые шустрые и удачливые, не потерявшие головы в этом аду, собирались в этой вырытой несколько лет назад канаве. «Ну, чего сели? Фрицев ждем!» Немецкого плена Вова боялся панически, даже больше смерти. Передвигаться по канаве лучше всего на четвереньках, ползти медленно, снег лезет во все щели в одежде, приподняться страшно. Стрельба наверху вроде ослабела, но пули продолжали свистеть. Сильно мешала длинная неуклюжая винтовка. Вова подумывал, а не бросить ли ее, без нее передвигаться можно значительно быстрее. Но по здравому размышлению оружие решил все-таки оставить. Тот же сержант спросит, едва очухается, а может и обратно за винтовкой отправить, с него станется настоящий совок. Так, пыхтя, сопя и матерясь под нос, проползли 300-400 метров. Канава уводила в сторону от фронта, но, главное, отдалялись фрицевские позиции. Стрельба наверху почти стихла, постреливали винтовки, коротко взлаивали пулеметы. Вряд ли немцы рискнут сунуться на поле до утра. Акимов рискнул выглянуть и оценить обстановку. «Лес рядом совсем. Давайте по одному!» Никто не выразил желания первым выбраться из спасительной траншеи. «Лопухов, давай первым!» «А чего я?» — возмутился 3%. «Вперед! Бегом! Марш!» Скользя по осыпающемуся откосу, Вова выбрался наверх и, переломившись пополам, порысил в сторону темнеющего леса. Немецкие ракеты давали небольшое освещение, отбрасывая косые, ломаные тени. По нему не стреляли. Едва достигнув первых деревьев, 3% упал, переводя дыхание. От пережитого страха и холода его начало колотить. Рядом с ним плюхнулся Белокопыто, путаясь в своей длинной шинели, прибежал Санька. За ним был какой-то незнакомый дядька. «Один, два, три...» Очередной добежавший упал, шипя от боли, его тут же начали перевязывать, разрезав рукав шинели. «Четыре, пять, шесть...» Еще один растянулся в нескольких шагах от первых кустов, и бегущий за ним едва не наступил на него. Сценка сопровождалась приглушенным матом. «Семь, восемь, девять, десять...» Наконец появился сержант. «Одиннадцать...» «Одиннадцать. Вместе с самим Вовой 12 из 300. Нет, не может быть. Захлопнуть ловушку немцы не успели. Или не смогли из-за своей малочисленности. Те, кто шел в хвосте колонны, должны были уцелеть. Красноармеец Лопухов очень хотел на это надеяться. К утру подморозило. Отсыревшие шинели стали колом. Мороз пощипывал уши, зуб не попадал на зуб. О том, чтобы развести костер, никто и не заикнулся. Немцы были рядом. Хорошо было слышно, как перекликаются их часовые. Время от времени то и дело шипением взлетали в небо осветительные ракеты. Серая утренняя мгла не принесла облегчения. Все понимали, что долго здесь не высидеть, надо что-то делать дальше, но что именно, никто не знал. — Надо на разведку идти, — предложил Бас в паре метров слева от Вовы. «Наши должны быть недалеко». «Ты что ли пойдешь?» — просипел простуженный справа. «Пойду», — согласился Бас. «Ну и вали, герой», — напутствовал Сиплый. «Ты осторожнее там», — 3% узнал голос Акимова. «Не учи ученого», — отрезал Бас. «Осторожности меня финны уже научили». Ветеран зимней кампании растворился практически бесшумно. Все замерли, прислушиваясь. Тишина, изредка нарушаемая немцами. Мутный промозглый рассвет постепенно сменился серым промозглым днем. Температура опять перевалила за нулевую отметку, и тонкий снежный покров растаял, оставив после себя жидкую серую грязь. 3% стер с казенника налипшую грязь, на срезе ствола было чисто. Хотел проверить работу затвора, да передумал. Курок взведется, а спустить его бесшумно может и не получится. Где-то вдалеке изредка постреливали, но без фанатизма. Так, дежурная перестрелка. «Вроде наши. Максим». Вова попытался подбодрить товарищей, но его не поддержали. «Может, и наши, а может...» У некоторых сохранились сухари. Их грызли медленно, растягивая, как будто это могло хоть как-то утолить голод. У Вовы в мешке из съестного не было ничего, кроме сырой картошки. Он уже подумывал употребить ее прямо так, но решил, что червячок в животе грызет его не слишком сильно, и можно еще потерпеть. Разведчик вернулся, когда время явно перевалило за полдень, когда его уже перестали ждать. «Можно пройти!» Обладатель Баса оказался высоким, крепким мужиком лет 30. Привалившись спиной к стволу осины, он ножом счищал в шинели налипшую грязь. «До наших километров 2 всего. Днем не пройти, а ночью можно попробовать. Там низинка есть». «А на немцев в твоей низинке не нарвемся?» «Не, она болотистая, окоп не вырыть. А немцы сухие места любят. Там разрыв метров 200-250. По одному на брюхе проползем». «А мины?» — поинтересовался Акимов. «Да какие там мины?» Разведчик махнул рукой с ножом. С лезвия сорвался комок грязи. На то мы порешили. Лучше бы идти под утро, когда у немцев самый сон, но после наступления темноты вытерпели едва ли часа 3. Холод и голод гнали вперед. «Я иду первым, метров 300 можно пройти», — инструктировал красноармейцев Бас. «Дальше ползком. Фриц ракету пустил? Замри, не дыши. Ракета погасла, еще 2 минуты лежишь, не двигаешься». Акимов решил идти последним. Саньке, Лопухову и Белокопыто, следовательно, выпадало идти в хвосте, что увеличивало шанс нарваться. Вове этот момент сильно не нравился, но отрываться от своих тоже было страшновато. К тому же был еще один нюанс. Первым могло достаться от своих. Окруженцев вполне могли принять за немецкую разведку. «Пошли!» Далеко не все окруженцы обладали навыками бесшумного передвижения по то и дело чавкающей грязи. Шумновато получалось. Вова шел третьим с конца. Перед ним Санька, за ним Белокопыта, сержант замыкающим. Темное шевелящееся пятно впереди — единственный ориентир. «Ложись!» — прошелестело по колонне. 3% передал команду идущим позади и опустился на мокрую, пожухлую траву. Теперь пришлось ориентироваться только на сопение ползущего впереди Белокопыта. Вскоре под руками появилась вода, начали попадаться кочки. Счет времени был потерян, казалось, что Вова ползет так уже часа два, как минимум. Все мысли и желания исчезли, в голове стучало только одно — доползти, доползти, доползти. Лопухов замер, сердце, испуганно ухнув, провалилось куда-то в живот и там бухало, как паровой молот. Свет от ракеты проникал даже сквозь закрытые веки. Казалось, что она предательски освещает низинку целую вечность и уже никогда не погаснет. Погасло. Опять вокруг сомкнулась тьма безлунной ночи. Невольно сжавшийся в ожидании очереди из МГ Вова немного расслабился, но, помня о предупреждении, двинуться вперед не рискнул. — Ты чего тут развалился? Волочивший за собой длинную винтовку Санька едва не ткнулся в подошвы лопуховских сапог. — Давай быстрее, пока не отстали! Вова засопел и наддал, стараясь догнать уползших вперед. — Тррррр! 3% в ужасе ткнулся лицом в мокрую холодную кочку, ожидая пули в спину и проклиная горб Сидора на спине. Не иначе он и выдал. Но отстучавший короткую очередь немецкий пулемет продолжением не огорчил. Видимо, пулеметчику что-то почудилось в другом месте. Или скучно ему гаду стало, развлечься решил, сволочь. На этот раз Вова двинулся вперед без Санькиного напоминания, хотя ползущего впереди уже потерял. Он просто полз вперед, надеясь, что мимо своих позиций не промахнется. Есть ли кто сзади, тоже непонятно. Пшшш! Что за... Опять мерзкая трава холодит лоб, а левая рука провалилась в ледяную воду. И пошевелиться нельзя. К тому времени, когда ракета погасла, рука окончательно онемела. Вова рискнул вытащить ее из воды и пошевелил пальцами, разгоняя кровь. Тут его опять догнал Санька. — Где Белокопыта? — А хрен его знает. Где-то впереди. — Лопух ты, Лопухов! Куда теперь? — Вперед! — решил подоспевший Акимов. — Большую часть уже проползли. Пулемет откуда-то сзади бьет. Вове казалось, что они положенное расстояние проползли уже несколько раз, причем туда и обратно. Однако пришлось ползти дальше. Они пропустили еще одну ракету и пару очередей, когда впереди и правее забухали винтовки. Немцы тоже не остались безучастными, торопливо закинули в небо несколько осветительных ракет, перечеркнули нейтралку пунктирами пулеметных трассеров и даже кинули несколько мин. Но до их позиций было уже далековато, и полили немцы больше для самоуспокоения. — Похоже, наши нарвались, — предположил Санька. — Стихло, — отметил Вова. — Может, разобрались? — Доползем, увидим, — подвел итог дискуссии сержант. Метров через 200 их окликнули. — Стой, кто идет! — Свои! — откликнулся Вова. Видимо, действительно, уже разобрались, и часовые были предупреждены о том, что часть окруженцев еще ползает по нейтралке. Их встретил до боли знакомый пулемет с раструбом пламегасителя и плоским блином сверху. При нем два мужика и спешно прибывшее начальство в лице взводного лейтенанта. Вова, привалившись к стенке траншеи, блаженно улыбался. «Свои! Наконец-то дошли! Можно будет хоть немного согреться и обсушиться. И пожрать!» в фильтрационном лагере задержались надолго. Народу, вышедшего из окружения, набралась не одна тысяча, а проверяющие не сильно торопились. Действительно, кого они будут проверять, когда все окруженцы закончатся? Вот и не спешили. Лагерь был разделен на две неравные части. В одной больше находились те, кто еще проходил проверку, в меньшей — уже прошедшие. Их отправляли в запасные полки и действующую армию. Жили все в больших землянках, человек на 50-70. Предшественники уже успели соорудить из подручных материалов печки-буржуйки, но дров было мало. Вообще-то для немецких агентов здесь полное раздолье. Тысячи людей, друг друга мало кто знает. У красноармейцев и младших командиров из документа, в лучшем случае, комсомольские билеты. У некоторых были еще какие-то справки без фотографий, а у подавляющего большинства ничего, как и у Вовы. Затесаться и затеряться в этой толпе ничего не стоило, но что-то не пользовалось это место популярностью у вражеских шпионов. Наверное, по причине грязи, холода и паршивой кормежки. И вшей. Вшивость была поголовная. В таких условиях, когда все спали на самодельных нарах, не подцепить эту заразу было невозможно. Пока находишься на улице, где температура частенько уже опускалась ниже нуля, паразиты ведут себя тихо. Но стоило пригреться в землянке, как... «Долго нас здесь мариновать еще будут?» Вопрос Саньки остался без ответа. Сколько здесь еще припухать, никто не знал. Белокопыта тоже был здесь, вышел с основной группой. А ветерану финской не повезло. Нарвался на пулю от своих же. Еще один был ранен и отправлен в госпиталь. Остальные тоже были где-то в этом лагере. Их очередь пришла через неделю. За себя Вова не особенно волновался. Красноармеец, Лопухов, дивизия, полк, батальон, рота. По поводу анкетных данных врать не стал, так как немцы до его родного города уже добрались, и запросы туда слать бесполезно. Только дату рождения он соответствующим образом сдвинул. В окружении? Да, был. Как попал? Выполняя приказ командования по прикрытию фланга позиции батальона. В плену? Нет, ни секунды. Все время был в составе подразделения. Вышел с оружием в руках. Свидетели? Да сколько угодно. Вон, на соседних нарах парятся. Еще пару раз его расспрашивали о красноармейцах, с которыми выходил, искали нестыковки, пытались ловить на мелочах. Но Лопухов твердо стоял на своем, и его оставили в покое еще дней на 10. Отоспаться мешали проклятые вши, и жрать постоянно хотелось. В один из дней на утреннем построении зачитали список фамилий, куда попала и компания младшего сержанта Акимова. Проверка была окончена, видимо, пришли ответы из дивизии или запасного полка, и их перевели в другую часть лагеря. Там задержались недолго, и уже через 4 дня набившихся в теплушку, прошедших проверку, пыхтящий паровоз, постукивая на стыках, повез в направлении Первопрестольной. Вова возвращался туда, откуда все началось, только возвращение это его не радовало. Баня. Баня — это место, где можно приятно провести время в компании таких же реальных пацанов. Водки попить, пивком отполировать, под это дело и о делах можно перетереть, вопросы порешать, непонятки разрулить. А уж когда все деловые разговоры закончены, а нужный градус, когда все женщины кажутся прекрасными феями, достигнут, можно кивнуть банному халдею, что досуг джентльменов пора скрасить общением с противоположным полом. Что? Помыться? Естественно, после этого дела можно и помыться, но ходить в баню ради банального процесса мытья? Для этого дома ванная есть или душ. Только сейчас 3% смог оценить, что значит возможность просто смыть с себя многонедельную грязь. И горячая вода. Сколько душе угодно, стоит только повернуть кран, и из него течет горячая вода. Течет, пока ее закроешь. Вова вывернул на себя шайку, смывая с себя серое вонючее мыло. Фу, ух, хорошо! Только народа многовато. В заполненном паром помещении моечной полсотни, больше просто не влезло, голых мужиков занимались гигиеническими процедурами. Выстояв очередь к кранам, Лопухов наполнил шайку еще раз, отошел в сторону не спеша, с удовольствием вылил воду себе на лысину. Перед помывкой всех постригли наголо, борьба с овшивостью. Решив отдышаться, плюхнулся на деревянную лавку, привалился спиной к теплой стене. Впервые за долгое время он, наконец, согрелся, ему не досаждали вши, и фронт был далеко. Еще бы унять точившего живот червяка, и было бы совсем хорошо. Нет еще бы пивка холодного и бутербродик с икоркой, можно даже с красной. А еще лучше водочки, ледяной, граммов 100 или 150. В голове приятно зашумело, как будто 3% действительно остаграммился. И девочек вызвать. Нужные номера должны быть забиты в мобиле, вспомнил Вова. Он протянул руку к телефону, но нащупал только чью-то волосатую ляжку. «Лопухов, ты чего меня как девку щупаешь?» 3% торопливо отдернул руку от ноги присевшего рядом младшего сержанта Акимова. «Да, за появление мобильной связи в этой местности должно пройти еще лет 60, а сама мобила осталась у сволочной старухи, устроившей ему это бесплатное приключение. Жрицы свободной любви появятся намного раньше, но тоже не завтра, да и с баблом напряженка». Поэтому пока придется обходиться без женщин, своими, так сказать, силами, не подумайте плохого. — Я, это, шайку ищу, — выкрутился Вова. — Слева от тебя шайка, — подсказал сержант. — А вообще закругляться пора. Обмундирование уже должно прожариться, а желающих помыться еще много. Бросив уже ненужную шайку, он выбрался в раздевалку, встретившую его бодрящим холодком. На улице уже приличный минус, а в щелястые окна сквозило. Торопливо натянули на свои торопливо обтертые торсы и члены толстое зимнее белье. Чистое, пусть и не новое, главное, без всякой посторонней живности. Даже портянки дали такие же чистые и толстые. Акимов оказался прав. Вскоре принесли еще горячее, противно воняющее какой-то химией обмундирование. Еще до того, как подвалила основная толпа, он успел разыскать в этих кучах свои вещи. «Равняйсь! Смирно!» Заранее ненавидимый старшина из постоянного состава пересчитал вверенное ему подразделение по головам. Все были в полном комплекте. «Направо! Шагом! Марш!» Путь к куцей колонны лежал в красные казармы. «Красные казармы». Это название есть практически в любом городе, где в конце 19-го, начале 20-го века квартировали полки царской армии. Именно так тогда и строили, из красного кирпича. Вова помнил уже основательно прогретую июньским солнцем, забитую людьми и машинами, Москву, с основательно отравленной выхлопными газами атмосферой. Городок 41-го года встретил возвращение блудного деляги неубранным снегом, редкими прохожими, по большей части в серо-черной одежде и серых шинелях, еще более редкими автомобилями и запахом дыма из печных труб, как в деревне. «Резь, резь, резь, два, три!» — напомнил о своем существовании старшина, чтобы ему пусто было. «Шире шаг! Резь! Резь! Резь! Два, три!» По прибытии в расположении полка всех ожидала приятная неожиданность. Выдали, наконец, зимние шапки, рукавицы, ватные штаны и валенки. Затем 3% окончательно превратился в красноармейца Лопухова, получив свой первый настоящий документ. Красноармейскую книжку, правда, пока без фотографии, куда ему и вписали все выданное имущество. А вот ужин разочаровал. Синюшная перловка на воде с небольшим количеством соли, да и та в весьма скромном объеме. Более опытные товарищи, проведшие здесь не одну неделю, объяснили, что все это называется третья тыловая норма. Ноги не протянешь, но доходягой стать можно. «Выходи строиться», традиционная вечерняя поверка, и Вова забылся, наконец, тяжелым, усталым сном. Утром всех выгнали на зарядку. Отвыкшие от подобных процедур окруженцы поворчали, но деваться было некуда. Потом скудный завтрак и занятия. Все эти стебель, гребень, рукоятка быстро надоели. Он считал себя вполне опытным и закаленным бойцом, которому дальнейшее пребывание на фронте уже ни к чему. Вова поводил жалом в надежде отыскать теплое местечко в этом самом полку, но неделю спустя его надежды были разрушены самым варварским способом. «Лопатин! Я! Лопухов! Я! Лоскутов!» Все названные должны были выйти из строя. Потом последовало «Направо! Шагом! Марш!» И вот ты в ряду серых спин скрипишь по свежему морозу в направлении будущего заката. Перед тобой покачивается серо-зеленый сидор идущего впереди. Ни одной знакомой морды вокруг. Куда? Зачем? Непонятно. А все это называется маршевым батальоном, следующим на фронт, который подошел уже настолько близко, что даже транспорт не понадобился. Серая змея колонны, растянувшаяся почти на полкилометра, покидала ставшую такой негостеприимной столицу. Часа через три, когда на привале Вова развязал завязки своей ушанки, его органы слуха уловили негромкий, но весьма отчетливый гул. «Это что, канонада?» «Канонада, канонада!» — обеспокоенно прошелестело по расположившемуся вдоль обочины батальону. Панического страха, как в первый раз, уже не было. Был тупой фатализм с глубоко теплившейся надеждой на благополучный исход. Честно говоря, 3% даже испытал некоторое облегчение. По крайней мере, накормят прилично и 100 грамм нальют, хотя бы и перед смертью. «Становись!» Вова со скрипом вытащил свою задницу из мягкого сугроба, и тут... «Акимов! Сержант!» Расталкивая выходящих на дорогу маршевиков, 3% решительно пробивался в голову колонны. «Лопухов, и ты здесь!» Вова утвердился рядом с сержантом, хоть какой-то островок стабильности в бушующем вокруг море военных невзгод. «Я, товарищ сержант, я! А еще кто-нибудь из наших есть?» «Разговорчики!» — прервал их диалог какой-то лейтенант. Акимов только отрицательно покачал головой. «Равняйсь!» Поволновавшись некоторое время, строй маршевого батальона принял более или менее приемлемое для начальственного глаза очертания. «Сирна! Шагом! Марш!» К месту назначения добрались поздним вечером, когда уже давно стемнело. Однако ночь была лунная, да и снег создавал светлый фон, поэтому полной темноты не было. На ночь всех загнали в какие-то холодные, неотапливаемые бараки. Большая часть окон заколочена, так что не дуло.